Спустя минуту, я услышал какой-то шум, будто надвигается лавина или толпа огромных животных, бежит в мою сторону. Невольно попятившись, выбрал наиболее толстое дерево и спрятался за ним. Возможно, даже не зря. Когда волна звука добралась до нас, то стало понятно, в чем причина. Несколько сотен сородичей изумруда прибыли сюда, узнать, кто же здесь кричал. Шум, который вся эта толпа производила при своих перемещениях, был такой, что на всякий случай прикрыл уши руками. Зверьки скакали и гомонили, и заорал как не в себя, но не двигался. К нам также никто не приближался. Самые ближние держались метрах в пяти от нас. Теперь-то я смог сделать вывод, изумруд все же был крупнее остальных, хоть и не сильно выделялся на фоне самых больших. Причины произошедшего далее я и вовсе не понял. В один момент напротив нас, на дереве, появился местный вожак. Он был в заметных шрамах, а размером явно больше Изи. Когда вожак пронзительно завопил, остальные тут же замолкли, а все взгляды скрестились на нем. Он же, в свою очередь, не сводил глаз с изумруда, тонко взрыкивая, как злой котенок. Припоминая, как Изик ловко вскрывал шкурку демона-осьминога, понял, что еле вся толпа набросится на нас, то лично у меня шансов выжить не останется. Единственный, хоть и очень призрачный, шанс выжить – это бежать изо всех сил, попутно залечивая на себе самые тяжелые раны. Так добегу до воды и с разгона туда нырну. Точно, если достать из рюкзака фильтр для воды, то там есть удобно трубка, через которую можно дышать, не выныривая из воды. Так до безопасной зоны и доберусь, если добегу, что маловероятно. Тем не менее, заклинание лечения я сплел тут же и очень быстро, а вот Изя и вожак начали с дикой скоростью перемещаться в пространстве. Когда лемуры на секунду замирали в воздухе, то было видно, что на каждом из них появлялись новые порезы, не каждый раз, но довольно часто. Спустя полминуты стало заметно, как Изя начинает проигрывать. Он выглядел гораздо хуже соперника и двигался не так активно. В какой-то момент он появился, буквально перед моим лицом. Тупить я не стал и тут же, отправив в него лечебное заклинание, отчего он с яростным криком отправился в новый бой. Спустя 10 минут, Изя, сидя на своем противнике, яростно полосовал его передними лапками. К этому времени я его успел исцелить еще раз. К моменту, когда вожак перестал подавать признаки жизни, Изик заверещал на всю округу, а все остальные опасливо молчали. Затем он с важным видом прикопал тело соперника парой грибков по земле, будто закопал свои отходы жизнедеятельности и переместился на мое плечо. Ну не пропадать же добру. С этими словами я спеленал бывшего вожака, затем, набрав маны из накопителя, вылечил его, лишь потом спрятал в рюкзак. К своему удивлению, забрал зверька не из жалости, а из прагматических побуждений. Успев привязаться к языку, мне абсолютно не было жалко того, кто его чуть не убил. Вот этот экземпляр можно и продать, пожалуй, ведь все ровно его авторитет потерян, и есть все шансы того, что она будет изгнана и станет изгоем. Все эти мысли текли в голове, в то время как я шел вперед. Стая лемуров уже успела исчезнуть в том же направлении, а мы с Изи их догоняли. Когда дошли до места гнездования, а это было именно оно, то перед нами оказалось высоченное, этажей в 10, дерево. Оно было очень похоже на своих карликовых собратьев, ведь все остальные деревья с плодами были не выше третьего этажа. На главном дереве были не только плоды, но и множество гнезд, созданных лемурами. Мелкие зверьки сплетали древесные ветви в подобие шара, а затем уплотняли стенки с помощью найденных веточек или травы. В результате получалась сфера в полметра диаметром, имевшая вход нору около 10 сантиметров. Если присмотреться, то вокруг хватало саженцев для разведения этих растений. Скорее всего, лемуры ели все вместе с косточками, а затем закапывали отходы жизнедеятельности, из которых вырастали новые растения. Главным отличием было то, что главное, самое высокое дерево, было магическим. Я даже провел диагностику с помощью руны, чтобы детально разглядеть всю магическую составляющую в доступном диапазоне. К сожалению, магическая составляющая у растения была больше условной, чем фактической. Магии в листьях и плодах были буквально крохи. Чтобы достигнуть моего прогресса, используя только данные плоды, понадобится не меньше 10 лет. И это было не пустое предположение. Изя сбил мне один плод с верхних ветвей, где, судя по всему, питался только вожак. Так вот, после этого плода Хоть он и был чуть меньше моей головы, источник лишь немного раздражился и если прибавил в объеме, то явно меньше процента. Видимо, эти лемуры, питаясь данным растением поколениями, собственно и стали магическими, и чтобы развиваться им приходится есть каждый божий день эти плоды. Используя демоническую энергию, Изик развивался семимильными шагами. Сидя под деревом, думал, по какой же причине случилась стычка вожака Изи. Ну пропадал где-то, это же не повод убивать, а еще, что теперь будет с Изи? Он займет место побежденного, возглавив стаю или продолжит путешествие со мной? Хотя, чего тут гадать, завтра все и станет понятно, когда я покину это место. Накопаю саженцев, сколько смогу унести и покину. Будет жаль, если лемур останется, я к нему действительно уже привык и постоянно с ним разговариваю. А что такого? Ну подерутся, да выберут нового. Но если изумруд все же решит остаться, то передо мной встанет выбор, что делать с бывшим вожаком. Может в таком случае не продавать, а оставить себе. Привыкнет и будет мне новым питомцем. После обеда решил проверить остальную часть этого места, которое не было затопленным. Обойдя к вечеру всю территорию, пришел к выводу, что больше ничего интересного тут нет. Одно слабо магическое дерево, популяция волшебных лемуров на нем и большое количество других деревьев. Никаких построек или еще чего-то рукотворного я не нашел. До самой ночи искал ростки для моего будущего сада и аккуратно их выкапывал. Иногда появлялся Изя, что-то верещал мне и снова исчезал в высокой кроне. Так день и закончился. Утром, встав и позавтракав новым, сбитым для меня фруктом, отправился назад, в свой замок. Изя какое-то время еще метался, провожая меня, но остался со своей стаей, на что я только грустно вздохнул, но прекрасно понимал своего друга. Он снова дома с семьей. Идти назад решил тем же путем, чтобы не заблудиться и не пройти мимо своих меток. Возможно, в будущем, когда приду за новыми саженцами и навестить Изика, то поищу путь попроще, но сейчас задача не потеряться. Шел долго и медленно, ведь на моей спине была вязанка хвороста почти с меня размером. Рассажу аккуратно все это вокруг замка, чтобы через пару лет у меня был красивый сад с очень вкусными плодами, а потом и до торговли недалеко. Мне бы еще работников в замок, чтобы его в порядок привели да за садом ухаживали, а потом еще и стражу, чтобы кто попало не шастал и свой нос в чужие дела не совал, а еще корову и куриц, и винодельню, и принцессу в жены. Ага, раскатал ты губу, Аристарх, сам себе усмехнулся. По пути думал, ну вот насажу я целый сад и буду фрукты собирать, а вести их как, на себе я больше корзины не унесу, но оно того не стоит, да и всем все по пути, ведь сил нести еще еды на неделю мне не хватит. Мда, проблемка, надо с этим что-то делать, но ведь с другой стороны, тут же явно не всегда такое болото было, тем более что и дорога мощеная имеется. Никто же не будет класть дорогу под воду, хотя тут в памяти всплыли кадры из прошлой жизни, где мужики клали асфальт вообще куда угодно и когда угодно. Но нет, я верил, что в этом мире в этом вопросе люди были более щепетильны. Думаю, эта местность заболотилась не просто так, возможно, река сменила свое русло или где-то появился затор, и вода перестала уходить в какое-нибудь озеро или же другую реку. С рекой ничего не поделать, а вот затор, это вопрос спорный. Если случился очень давно, то мог поменяться сам ландшафт и дамба превратился в плотную почву. По возвращении попробую посмотреть карту, может там будут какие-то подсказки. Когда вернулся в замок, то первым делом начал рассаживать деревья, пока они не засохли и не умерли, хоть всю дорогу и старался их по мере возможности макать в воду, но лучше не откладывать и поспешить. Справившись с этим делом, сходил порассматривал карту и нашел подозрительное место. В нескольких километрах отсюда, а может и в десятке, не тот масштаб, чтобы делать точные прогнозы. В том месте шла или река, или дорога, которая практически стерлась со стены. Я нашел лишь обрывки линии, но мысленно достроив линию, понял, что она может проходить довольно близко от меня. Ну что ж, значит утром новый поход, а сегодня сделаю клетку для своего нового питомца. Не держать же его все время связанным в рюкзаке, просто отпустить, так может вернуться к своим, чтобы попытаться восстановить справедливость, да и побаивался я его, если честно. Слишком уж он воинственно выглядел и вел себя. Нет уж, лучше пусть в клетке посидит, надеюсь не выберется. Положу ему туда фруктов и водичку поставлю, ему после лечения, сейчас надо восстанавливаться. В пути он отказывался есть с моих рук, может, пока побудет один, в мое отсутствие, то решится поесть. Глава 41. В путь отправился буквально на рассвете, оставив для лемура побольше фруктов и вделав простейшую капельную систему подачи воды, поставив клетку рядом с водой, но чуть ниже и закинув в воду веревку, которая пропитывалась и капли воды падали в угол клетки. Я же, собрал свой рюкзак, как всегда по полной, выдвинулся в путь. Первые несколько часов шел как всегда, где-то заходя аж по колено в воду, а где-то бодро перескакивая с кочки на кочку. Еще у меня была обновка. Я нашел довольно прочную и легкую древесину на территории замка. Это были засохшие заросли у одной из стен двора, которые я хотел нарубить как топливо для дров, но спустя пару ударов топорика понял, что стволы растения были крайне прочными, при этом довольно тонкими и ровными. В результате, я смог выбрать один идеально ровный и необычайно прочный для древесины. Он был 2 метра длиной, к нему дополнительно была привязана веревка, которую в свою очередь я привязал к запястью. Эта мысль пришла в голову после обдумывания всех моих походов по местным болотам. Увеличить длину посоха было очевидное решение, ведь так и на плоту проще доставать до дна, и перед собой дальше прощупывается дно, но решающим были моменты, когда я неожиданно нырял с головой в воду или того хуже в трясину. Все это время старался идти таким способом, что если нырну, то края посоха лягут хотя бы на кочки. Теперь, увеличив длину, спасаться стало легче, а на случай, если что-то пойдет совсем не так и, например, кочки окажутся плавающими, то смогу откинуть посох подальше, в надежде, что, хотя бы там он зацепится за что-либо устойчивое. Так вот, как это часто тут бывает, окружающий пейзаж начал медленно меняться. Вновь воды становилось больше, а растительности меньше, мне было все труднее передвигаться и скорость упала до совсем медленного шага. Когда появились нормальные просветы среди тины и редких кочек, то я вновь собрал свой маленький плот и поплыл на нем. Скорость вновь выросла, что не могло не радовать, но радости особо не было. Уже близилась ночь, а вокруг практически чистая водная гладь. Мало того, что поход затягивался сверх запланированного, так еще и ночевать негде. На плоту не вариант, я тут даже калачиком лягу, нормально лишь сидеть по-турецки. На закате был полон решимости подплыть к ближайшему сухому стволу дерева, которые изредка попадались торчащими из воды, привязать туловище к стволу, а ноги и пятую точку оставить на плоту, да так и поспать до утра, но понимал, что это будет крайне неудобно и буду всю ночь страдать от неудобств и боли в шее. Вот знал бы, то сделал второй комплект всего и, связав 2 плота вместе, хоть как-то на них поспал. Представив подобные перспективы ночевки, решил, что уж лучше плыть всю ночь, пока рано или поздно не доберусь до нормального места, чем всю ночь страдать. По пути попалось существо, похожее на змею с короткими лапками, что поднялась к поверхности, дабы глотнуть воздуха, но не повезло ей, тут как раз я проплывал и отсек мечом ей голову. Тело подхватил и отправил в рюкзак. Когда солнце село, я принялся двигаться исключительно по компасу. Можно было уже и по звездам, которые отчетливо видны, а их движение в ночном небе понятно, но компас все же лучше. У меня над головой был магический факел, который сейчас привязан к моему посоху, а тот в свою очередь к рюкзаку. Компас уже давно просто лежит у ног, а я иногда достаю их кармана, вяленое мясо, так и плыть суть интереснее и голод не мучает. Все ровно ведь не выйдет сделать нормальный привал, чтобы приготовить еды, проще есть сухпаек. Или выйдет, спросил сам у себя. Впереди виднелось нечто непонятное и довольно громоздкое. Подплыв поближе, я понял, что это островок, который порос как тиной в вое, так и травой, а также мхом над ней. Он был небольшим и имел овальную форму, около 3 метра длины и 2 в ширину. Хотелось, конечно, и поесть горячего и поспать у костра, немного дров для которого я также тащил на себе, но усталость взяла свое, поэтому я, укутавшись в тонкое одеяло, просто уснул, подложив рюкзак под голову. Чтобы не скатиться с возвышенности, отвязал 2 баллона от плота и привязал к себе, по бокам. Будут мешать ворочаться во сне. Спал беспокойно, ведь ворочить нормально не мог, лишь перекладываться с живот на спину, но тем не менее хоть немного поспал, а на рассвете дрожал от холода. Ночь выдалась холодной, да и спать чуть выше уровня воды. Проснувшись, первым делом встал и начал активную зарядку, которая поможет проснуться и немного согреться. Когда дрожь унялась, то развел небольшой костерок, чтобы дополнительно погреться и поесть горячего. Со вчера, в рюкзаке лежало пойманное создание, которое на вид вполне съедобно. Вот сейчас я его мелко нарежу в котелок, туда же водички, приправ в виде немного соли в вонючке. Еще бы хлебушка и сметанки и вообще отлично, но чего нет, того нет. Спустя минут 10, когда немногое вода принялась кипеть, началось что-то странное. Сперва остров задрожал, потом и вовсе начал поворачиваться, параллельно погружаясь в воду. Недолго думая, схватив котелок, перелез на плот, поставив еду между ног, принялся грести подальше от странного острова. Отплыв немного и обернувшись, увидел то, чего совсем не ожидал, очень недовольный взгляд черепахи. Стоит ли говорить, что грести начал, будто от этого зависит моя жизнь. Греб так, что от плота начал расходиться гребень небольшой волны, уже через минуту дышал так, словно не греб, а бежал на пределе сил. Дальше началось и вовсе что-то безумное. Черепаха гналась за мной, иногда ныряя под воду целиком. В этот момент я слегка менял направление и выныривая, она оказывалась в стороне, затем медленно вертела головой в поисках меня, а когда находила взглядом, то вновь направлялась в мою сторону, разогнавшись, вновь ныряла и снова мимо. Другой тактики она не применяла, но оно и хорошо, ведь лишь в этом случае у меня были короткие передышки перед очередным рывком. Часа через 4, она скорее всего выдохлась и начала отставать. Я выдохся еще раньше, но жить хотелось сильнее, чем обращать на это внимание, а потому греб вперед, несмотря на цветные круги перед глазами. Еще через полчаса на горизонте появилась обильная растительность, что стеной стояла у самой кромки. Возможно, это придало мне сил, но круги перед глазами на некоторое время разошлись, а дополнительные силы взялись из ниоткуда. Когда подплывал к суше, то проклинал все, что только мог придумать. Руки и спина горели пламенем. Не знаю, как машу веслом, но майку снять не выйдет вообще никак, руки просто не поднимутся выше уровня плеч. Плот был брошен у кромки, а я на карачках пополз по суше, мог бы и пойти, но сил не было ни капли, да еще и суша была под довольно крутым уклоном вверх с густой растительностью на пути. Когда отполз на пару десятков метров от кромки воды, уселся на пятую точку и принялся искать взглядом черепаху, при этом одной рукой черпал из как-то прихваченного котелка еду, машинально отправляя ее в рот. Черепахе не понадобилось много времени, чтобы прибыть ко мне. Первое, что она сделала, так это начала кромсать мое плот, откусывая куски от диска и прокусывая баллоны. «Тварь, что же ты делаешь? Как я отсюда уплыву теперь?» «Ну подумаешь, подпалил немного твой панцирь. Что же, за это надо единственное плавсредство уничтожать?» Я хотел ей рассказать, в полголоса естественно, как я ее за это буду наказывать. То тварь, расправившись с плотом, к моему огромному удивлению выбралась на берег, безошибочно взяв след. Как же здраво, что времени хватило доесть, а также допить жижу из котелка и закинуть его в рюкзак. Теперь же, со всей доступной скоростью, двигался под небольшим уклоном вверх. Уклон постепенно становился все ровнее, пока совсем не выровнялся. В какой-то момент, расслабившись, я еле успел схватиться за ствол дерева, что было рядом со мной. Вправо и влево, насколько хватало взгляда, тянулась река, метров 300 в ширину, но самое главное, она находилась внизу. Я сейчас стоял на краю отвесной скалы, у подножья которой текла река. Противоположный берег был покатый, но также постепенно шел вверх, в максимальной точке имея высоту в половину от моей текущей. Мою высоту я сходу назвать не мог, видимо, не было столько практики, вперед гораздо проще определять. Тем не менее, думаю, этажей 15 до подножья, а может и все 20. На берегу черепаха двигалась куда медленнее, чем в воде, чем следовало воспользоваться. Прикинув расклады, я бросился вправо, вдоль обрыва скалы, чтобы как минимум увеличить дистанцию, а как максимум потом отдохнуть и придумать план, как избавиться от этого злобного монстра. К слову, направо свернул не просто так, волей или нет, но во время пути сюда, меня часто кренило влево, а потому, точка, которую я хотел посетить, находилась явно правее. Передвижение мое было довольно рваным. Я-то бежал, то шел, то петлял, чтобы попробовать запутать черепаху, но она перла как ледокол сквозь все заросли, зачастую срезая углы, которые я создавал, запутывая след. По пути, изо всех сил высматривал массивные деревья, которые не сможет повалить преследующее меня чудовище, но все, которые попадались по пути, были такими, которые черепаха просто перекусит своей огромной пастью. «Ну нет, я так просто не сдамся, выход всегда есть», — уговаривал я себя продолжать хотя бы идти, а не распластаться на травке. Вскоре, услышав далекий шум, насторожился и немного ускорился, внимательно глядя под ноги и удивляясь, как призрачное изменение ситуации меняет настрой и заряд бодрости. Добежав до нужного места, был не сильно, но все же удивлен. Когда-то давно здесь был огромный водопад, что начинался гораздо ниже тех залежей, которые перекрывали его сейчас. Быстро все осмотрев, понял, что когда-то давно здесь был водопад, который в какой-то момент забило стволами деревьев и огромными скальными валунами. Позже это все забилось сперва мелким мусором, а затем и вовсе травой и тиной. Теперь, буквально 10 метров, что были в скале буквой «В», забиты, вышла нехилая доба, уровень воды по мою сторону которой явно превышал норму. Тут в моей голове созрел план, как решить два дела одновременно. Звуков приближающейся черепахи еще нет, а значит времени для меня достаточно. Уф, те, кто не бросил читать эту книгу. Новости 2, одна плохая, на другу вам уже все ровно. Со следующей главы книга станет платной, планирую в ближайшее время дописать 2-5 глав и все, сразу же начну следующую часть рассказа, как всегда с резкого поворота в сюжете на 90 градусов. Надеюсь, всем понравится. Вместе с этим отдам книгу в редакцию, чтобы ошибок стало хоть немного поменьше. Но тем, кто следит за продами, думаю, все равно, но это, они дочитаю задолго до редакции. Также не пугаемся, но буду меня название и описание, это были рабочие версии, а теперь следует это все привести в божеский вид. Ну и последнее, кому не лень, накидайте лайков, мне так немного проще продвигать книгу, а вам немного чаще читать проды, оно по цепи связано через 10 звеньев. Глава 42. Мне пришлось лезть вниз по скалам и завалу, до основания последнего, затем все внимательно осматривать, чтобы понять, как тут все лежит и что, чему служит опорой. Посчитав, что разобрался, достал из рюкзака запас пороха и, расковыряв мечом нужное углубление, засунул туда кувшин. При всем этом, пару раз едва не сорвавшись вниз, едва закончил с этим, как сверху посыпались камешки и, задрав голову вверх, увидел морду черепахи, что была сейчас надо мной и пристально смотрела мне в глаза. Именно этой ситуации я и боялся, ведь планировал все закончить до того, как она сюда придет. Теперь же пути отступления отрезаны. В сторону и вниз лезть не выйдет, слишком ровная поверхность и мне просто не за что ухватиться. Лишь в месте завала было достаточно неровностей для спуска и подъема обратно. Я посмотрел вниз, затем в глаза черепахи, повторил так пару раз и понял. Путь только один, шансов мало, но чуть больше нуля. Чтобы ты сдохла, еще зачем-то плюнул вверх. С этими словами я поджег веревку, которую предварительно окунул в жир и затолкал одним концом в горшок. Сам же, оттолкнувшись посильнее, полетел вниз. В воду вошел ногами и, вынырнув спустя секунду, очень быстро погреб в сторону берега. Глубина оказалась всего пара метров, оттого я больно ударился ногами об дно, но сквозь боль все же оттолкнулся от дна, чтобы скорее вынырнуть. Плыл что есть мочи, ведь запас времени был совсем никакой, да я даже точно не знал сколько. Едва ступив на берег, услышал взрыв и грохот. Выбирать и бегать было некогда, до ближайшей стены было всего метра 3. Туда я и нырнул, сделав всего пару шагов. Сверху меня ничего не прикрывало, а вот со стороны затора лежал валун с меня ростом. К нему-то я и нырнул, как муха перед зимовкой, забившись в щель. Когда упал под валун, то почувствовал чудовищную боль в ногах, которые, видимо, не успел подтянуть к себе. По ощущениям их чем-то раздавило. В глазах звезды от боли, а я ору, не слыша себя. Вокруг был такой грохот, что моих криков было практически не слышно на его фоне. Спустя пару секунд все погасло, и я потерял сознание. Очнулся от того, что хлебнул воды. Хотя какая там вода, темная жижа из мелкого мусора, земли и болотной воды. Осмотревшись, понял, что меня заливает, и через десяток другой секунд вода поднимется достаточно, чтобы я утонул. Делать нечего, стиснув зубы и завывая от боли, начал вырываться изо всех сил. Через пару секунд понял, что надо перевернуться на спину и упереться во что-то руками. Когда смог вывернуться, то из глаз ударили слезы, а в ногах был слышен хруст. Найдя руками точку опоры, набрал побольше воздуха и, уйдя с головой в жижу, все же смог вырвать ноги. Тут нарисовалась вторая проблема, Меня начало сносить и утягивать с бурным потоком. Дальше началось вообще неописуемое. Держаться на плаву было практически невозможно, и я хватал воздух лишь иногда, а затем меня снова затягивал вниз. Пару раз било обо что-то твердое. Спустя целую вечность, по субъективному времени, я увидел рядом с собой бревно, что в отличие от меня не ныряло каждую секунду. Вот за него я и ухватился руками. Вспышки боли то и дело били по нервной системе, когда ноги ударялись обо что-то под водой. При всем этом, водичка не сказать, что теплая. В одну секунду, от сильного удара в грудь, выбило весь воздух из легких, а когда мне удалось сделать хриплый вдох, понял, что дерево на полном ходу застряло между двух каменных глыб. Не ушел под воду лишь потому, что во время удара меня немного закинуло на дерево и вся верхняя часть сейчас оказалась на нем. Когда немного пришел в себя, то осмотрелся, ведь мое плавсредство так и осталось неподвижным. Подняв голову, понял, что оно застряло между неровной скальной стеной и каменной опорой, которая подпирала собой мост. Глянув назад, увидел, что ко мне на полном ходу плывет еще одно бревно, которое вскоре меня окончательно расплющит, столкнувшись с застрявшим. Как же я был рад, что меч остался за спиной надежно закрепленный в ножнах. Достав его, быстро приподнялся на руках, затем одной из них воткнул меч в щель между каменными блоками той самой опоры. Кое-как подтянувшись, перехватился, чтобы повиснуть на рукояти с помощью подмышки. Второй рукой схватив себя за одну, потом и за вторую штанину, по очереди закинул ноги на бревно, и вовремя. Едва успел до того, как приближающаяся столкнулась с застрявшим. Едва это произошло, я все же рискнул опустить основной вес на бревна, а сам быстро зафиксировал меч понадежнее, чтобы в случае чего, можно было повторить спасший меня только что прием. Поначалу довольно много мусора приплывало и начинало создавать затор в том месте, где я сейчас был, но настолько крупных стволов деревьев больше не было. Лишь спустя 2 часа, я смог полностью опуститься на только что созданную плотину, которая перекрыла один из 3 проходов между 2 опорами моста. Наконец-то, облегченно вздохнул, применив на себя заклинание исцеления. Нет, ноги еще не пришли в норму, но хотя бы раны закрылись, да и синева ушла. К этому времени, успел потерять довольно много крови, и голова здорово кружилась, а исцеление добавило к этому дикий голод. Перепроверив весь рюкзак, съел кусок завалявшегося сухого мяса, несколько сухих ягод, что нашлись на дне, а также небольшой кусочек лепешки. Все это было мокрым и грязным, но мне все ровно, голод заставлял не обращать на подобные мелочи внимания. Далее я выбрал 4 подходящих ветки, и стал плотно приматывать полосками ткани к ногам, параллельно сквозь слезы, ставя кости на место. Сейчас порадовался, что исцеляющего заклинания не хватило на их сращивание, ведь потом их бы пришлось ломать заново и сращивать как положено. Хотя может они стояли настолько не на своих местах, что заклинание не нашло что с чем срастить. Поставив кости на место, принялся впитывать ману их накопителя, чтобы как можно скорее повторить лечение. Я сидел на краю моста и смотрел на проплывающий мимо мусор и всякие растения. Вода за последний день стала намного чище и ее уровень постепенно падал. Я лишь час назад смог выбраться наверх, для этого пришлось постараться, ведь лестницу мне никто не подал. Сперва попробовал сделать из остатка веревки кошку, примотав какой-то корень в 0,5 метра общего обхвата, но он так и не смог ни за что зацепиться. Край моста не имел зубьев, а представлял собой невысокий, в 0,5 метра высотой парапет. Далее я хотел сделать что-то наподобие шеста, по которому поднимусь, но вот беда, ничего подходящего не было, но я смог связать несколько самых подходящих ветвей, но и тут ждал облом. То опора под шестом шаталась и ворочалась, то вся конструкция разваливалась, не выдерживая моего веса. Было предпринято еще несколько разных попыток с разными идеями, но все впустую. Нырять в воду я также не рисковал. Течение тут было таким, что точно снова утащит под воду или ударит головой об валун, и на тот берег я не попаду. В конечном итоге, жутко злясь и расстраиваясь утрате, начал ломать свой меч на кусочки по 10 сантиметров. Их, с учетом обломка рукояти, как раз хватит, чтобы натыкать между опор и по ним залезть наверх, что я и сделал, сидя сейчас на краю парапета, с последним обломком, у которого сохранилась рукоять. Обидно, конечно, но другие идеи не прокатили, а выбираться оттуда было надо. Вздохнув последний раз, выбросил рукоять в реку, чтобы не тащить лишний вес, встал и пошел в сторону скалы. В ней была вырублена дорога, что под пологим углом заворачивала и шла наверх. Удивило то, что это не был какой-либо классический серпантин. В скале был вырублен именно проход, будто бурильная установка прошла по самому краю скалы, оставив прямоугольный проход без одной стены, через который был хорошо видна река. Выбравшись наверх, увидел дорогу, которая шла примерно в направлении замка. Делать нечего, по ней и побрел. По пути никто не встретился. Птицы попрятались в гнездах, кронах редких деревьев и дуплах. Остальная живность также не подавала признаков присутствия. Очень жаль, я бы не отказался сейчас хорошенько перекусить. Согласен даже на совсем маленькую птичку. Такими разговорами я себя развлекал в пути. Через пару сотен метров я уже шел с новым посохом, ведь дорога уходила во влажный ил, и мне приходилось прощупывать камни под ним. Хорошо, что слой ила был небольшим, и это не стало проблемой. Будет хуже, когда он подсохнет и станет твердым, тогда так просто палку уже будет не воткнуть. На всякий случай, я начал втыкать мелкие, найденные ветки там, где шел, именно на случай, если не смогу иначе нащупать дорогу. Местам ил сменялся субстанцией, похожей на торф, и там как раз было бы неплохо, если бы он подсох и стал более рыхлым. Решив не останавливаться, чтобы не спать в грязи, шел до середины ночи, под конец еле передвигая ноги от усталости и нехватки еды в организме. Сознание то и дело умоляло плюхнуться задницей в грязь и подремать пару часиков, но я отгонял от себя эти мысли. Сам не понял, когда, но около уха что-то громко хлопнуло, и началась радостная трель на моем плече. Подняв голову, понял, что на плече язык. Лишь теперь внимательно посмотрел под ноги и увидел, что в десятке метров от меня уже растет травка и нет вездесущей грязи. Дойдя до травки, просто рухнул, тут же выключившись. Наконец-то сон и отдых забрали меня в свои объятия, а если застужу на сырой земле что-то, то не беда. Великий маг я и кто? Вылечусь. Утро добрым не бывает. Проснувшись, не мог даже встать, меня была мелкая дрожь. Сказать, что замерз за ночь, это сильно преуменьшись. Было ощущение, что я спал на снегу в одних портках. К этому стоит добавить боль во всем теле, которая отдавалась при каждой попытке движения. Болело все, мышцы, суставы, голова, но особенно болели ноги. Кому было в этот момент вполне себе нормально, так это Изи, который сейчас, забравшись ко мне под рубаху, спал, свернувшись калачиком у меня за пазухой. Делать нечего, надо вставать. Кряхтя как старый дед, сперва встал на четвереньки, затем поднял голову, оторвал руки от земли, уперся ими в колени и наконец-то принял вертикальное положение. Осмотревшись, понял, что нахожусь недалеко от магического дерева, на котором жили лемуры. К моему удивлению, я оказал на ближайшей к нему части, которая совсем недавно была затоплена. Первым делом, дошел до ближайшего плодового дерева, сел рядом с ним и начал есть с земли полугнилые плоды, которые тут валялись явно не один день. Возможно, там успели завестись личинки, но ничего страшного, протеин мне тоже очень нужен. Съев сколько смог, завалился на спину и просто смотрел в небо, затем снова уснул ненадолго, проснувшись все от той же дрожи. В этот раз чувствовал себя капельку лучше и решился еще раз себя подлечить. В итоге, снова сильный голод, дрожь от холода никуда так и не делась, но хотя бы перестала ломить все тело. Следующие несколько часов спокойно поглощал фрукты, которые мне скидывал вниз язык, когда мы дошли до главного дерева. Лишь когда понял, что больше не могу, отправился к бывшему берегу и найденной палкой раскопал ямку в земле, которая начала наполняться водой. Поверх ямки постелил свою рубаху, а центр немного притопил в воду. Вода тут же просочилась сквозь ткань, и я напился из образовавшейся лужицы. Возвращался назад к дереву, набрав полный котелок воды. Туда, собственно, нарвал немного фруктов и все это дело сварил, остаток дня попивая горячий фруктовый компот. На всякий случай, перед сном повторил лечение. В этот раз просыпался в куда лучшем состоянии. Все же немного продрог за ночь, но спал уже на настиле из всего, что нашел, а потому не застудился от земли, да и в остальном тело было уже здоровым. Найти обратную дорогу к замку не составило труда, но вот что меня удивило, так это то, что Иза отправился со мной, а вот уже с ним и все остальные. Шли мы весело и очень громко, лемуры постоянно перемещались с одного дерева на другое. Только на больших открытых участках они смешно скакали по грязи, в то время как Изя гордо восседал на моем плече. В этот раз дорога заняла вдвое меньше времени. Весь путь я думал, когда наконец-то отстанут лемуры, но они не отстали и пришли со мной в замок, где я и провел следящую неделю, восстанавливаясь и отдыхая. Иза их все-таки увел через пару дней, а еще через день, они снова вернулись. У меня сложилось впечатление, что они сходили подкрепиться магическими плодами, а затем вернулись ко мне. В последний раз перед моим уходом, они сходили к своему дереву и вовсе за пару часов, явно найдя короткий путь, да и я своим медленным шагом их не тормозил, а при нужде, они передвигались молниеносно. Уходил назад к цивилизации не просто так, у меня вновь появилась нужда. Во-первых, мой меч, мне нужен новый. Во-вторых, новый арбалет, который все же потерялся во время моих приключений. Ну и так всякого по мелочи, еды набрать разной, сделать еще пороха, купить немного магической краски и попробовать восстановить пентаграмму. Последнюю краску я потратил на портал в подвале, который вновь был достаточного размера, чтобы него пролезть, что я и сделал, дабы проверить, все ли спокойно по ту сторону. Теперь портал в очередной раз закрыт, но я так понимаю, что ненадолго. Пентаграмма явно как-то должна его ограничивать, раз уж он стационарный. Для его восстановления мне также понадобится немного раствора, чтобы замазать трещины, хотя если найдется магический суперклей, будет отлично, я просто залью им все проблемные места. Перед уходом взял с собой клетку с бывшим вожаком, который успел немного исхудать, пока я отсутствовал в замке, но уже вновь отъелся. К слову, он до сих пор не брал еды из рук и вообще не выказывал к ней интереса, пока я на него смотрел. Иза на него поорал немного, но все я успокоился и остался на моем плече. «А ты не собираешься тут остаться и присмотреть за своей стаей?» – спросил у него, когда мы прошли мимо перекрестка и ему было пора бы свернуть в сад. В ответ получил лишь что-то дозначащий писк. Пришлось останавливаться и максимально деликатно отгонять стаю от себя. Видимо, Иза не так глуп, как кажется, ведь в какой-то момент он громко заверещал, и вся стая двинулся домой без него, а он флегматично остался на моем плече. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Не хотелось бы по возвращении сражаться с новым вожаком». Глава 43. По пути к цивилизации было видно, как вода уходит. Чем дальше от бывшей дамбы, тем выше уровень воды, ведь такие водные массы не исчезают за часы. Всевозможный валежник, водоросли и природный ландшафт сильно затрудняли уход воды, которой тут собралось удивительно много. Надеюсь, со временем хотя бы на основной дороге ее уровень упадет до такого состояния, что передвижение по ней станет комфортным. Иногда попадались небольшие речушки или ручьи прямо посреди водной глади. Выглядело это, словно посреди озера появлялась полоса воды с течением. Не удивлюсь, если там действительно в прошлом было что-то подобное и теперь из-за большей глубины основная масса воды уходит по бывшим руслам. Пару раз не поленился и полез в воду, чтобы разобрать затор, в который упиралось такое течение. Когда вышел к людям, а уж тем более добрался до гостеприимных стариков, что правили городишкой крайнего круга, то понял, насколько морально тяжело в этот раз дался поход. Из меня словно стержень вынули. Только сейчас понял, что все эти дни, особенно после знакомства с черепахой, был вечно напряжен, постоянно отслеживал опасность вокруг, даже мимика застыла на моем лице в виде крайней сосредоточенности. Теперь же, сев за ужин с хозяевами дома, выдохнул. Накатило небольшое уныние и усталость. «Пожалуй, сегодня можно даже выпить. А можно мне немного вина?» — спросил я у Еликопа, когда после приветствия и приглашения мы уселись за стол. «Да, конечно. Если очень хочется, то нельзя себе отказывать. Только сильно не налегай. Мои виноделы хоть и не умеют делать как столичные, но зато крепости в нем явно побольше», — усмехнулся дед, кивнув слуге, чтобы тот налил мне в кубок. «Спасибо большое, буду осторожен», — с улыбкой поблагодарил хозяина, а затем отпил. У себя в голове подумал, что вино и правда дрянное, кислое с стойким запахом ягод и браги, но и Еликоп не обманул, крепости там хватало. «Тяжелый выдался поход?» — спросил старик, когда мы уже закончили с едой и просто понемногу пили. «Не то слово, несколько раз чуть не умер. Первый раз за мной почти сутки гналась ваоттекинная черепаха», — показал я размер существа в высоту. «Чуть убежал от нее, а потом чуть не утонул в одном месте. Чудом ухватился за бревно, с которым меня несло по течению. Ну и так по мелочи всякого хватало. А во, если ты не преувеличиваешь, то и правда сильно повезло. Никогда бы не подумал, что черепаха может вырасти до таких размеров. Вполне может быть, что нашла магическое растение и съела, открыв в себе источник энергии. Такую бы изловить или сразу убить, сколько пользы и выгоды было бы, задумался Иликоп. Да, такую изловишь. Она же в воде плавает как рыба, а панцирь уверен очень крепкий, тут сильный маг нужен, не меньше, сделал я предположение. А вот по поводу того, что она обладала магией, тут соглашусь, хоть сам не видел ее проявлений, но других объяснений придумать не могу. Ой, много ты видал на своем веку, объяснений может быть много, хотя наши, самое очевидное и реальное. А далее он принялся строить другие варианты, как черепаха могла появиться, от чьего-то неудачного эксперимента, до случайности, где погиб демон, а она съела его источник. Далее мы еще час обсуждали магию и ее проявления, а также я послушал пару героических историй из молодости мага. Но разговор шел к концу, а я решил не тянуть больше и избавиться от части груза, с возможной выгодой для себя. Помню, в прошлый раз вы просили продать вам изумруда, погладил я своего товарища, который сидел рядом со мной на столе и ел свои угощения. В этот момент он подозрительно на меня покосился, будто понял, что я сказал. Да-да, молодой человек, помню, конечно. Аж приподнялся старик со своего места. Ну, своего изю не продам, но так случилось, что мне удалось поймать еще одного. Чистая случайность, что удалось найти еще одного, но тем не менее, с изиком он не сдружили, да и вообще он какой-то агрессивный, а золото лишним не бывает, немного приукрасив, рассказал заранее продуманную историю. Мудрые слова, Аристарх, можно мне на него посмотреть? Выдохнув, поинтересовался старик, а его жена, что до этого сидела молча и буквально засыпала за столом, тут же встрепенулась. Вот, но пальцы ему лучше не совать, может укусить. От еды отказывается, но это при посторонних, если на ночь оставить, то все съедает. Как Изя, любит фрукты и насекомых. С этими словами, я достал небольшую клеточку с бывшим вожаком и поставил ее на стол, а хозяева дома почти прильнули к клетке, чтобы получше разглядеть зверушку. И сколько ты за него хочешь? Учти, мы тут люди не богатые, но кое-какие сбережения имеем. Хотя и последние не отдадим, нам еще к в этом году много чего закупать надо, тут же активировалась старушка. У меня сейчас двоякое чувство, будто вы пытаетесь меня и заинтересовать, и разжалобить. Мы все понимаем, что ту цену, сколько он может стоить в центральных кругах, вы навряд ли предложите, но и упустить шанс вам не хочется. После этих слов, я пару секунд молча смотрел на стариков и после того, как пара эмоций сменилась на их лицах, продолжил. Поэтому, предлагаю следующий вариант. Думаю, ваши дети смогут отвезти его в центральные города, а лучше даже в саму столицу, где продадут наиболее выгодно, а всю выручку мы поделим пополам. Но как можно? Снова вклинилась старушка, на что уж второй раз получила строгий взгляд мужа, но не смогла промолчать. Почему поровну? На нас же и доставка, и поиски покупателя, и продажа. Все хлопоты на нас, а как выгоду, так поровну? Как же вы нас не уважаете, молодой человек? Хотите и проблемы на нас скинуть, и выгоду получить? Так дела не делаются. Ну хорошо, хорошо, я вас понял. После этих слов она победно заулыбалась, будто только что и не строила из себя обиженную. Я вас отлично понял и избавлю от всех хлопот. Пожалуй, сам съезжу и сам продам, да и делиться ни с кем не придется. Хотя, все ровно буду домой заезжать, может быть, господин Наверхаул согласится взять на себе все хлопоты. Аристарх, прошу извинить мою жену за необдуманные слова. В этот момент старушка уже набрала новую порцию воздуха, чтобы еще что-то высказать. Но Иликоп хлопнул перед ней по столу, встала и вышла. К моему удивлению, та что-то такое увидела в глазах главы, после чего с недовольным видом выполнила требование. Прости еще раз, годы не делают ее мудрее, а вот жадность, по-моему, в ней крепнет день ото дня. Я принимаю твои условия и гарантирую, что со своей стороны все будет честно. С женой тоже разберусь, не сомневайся. А чтобы сомнения отпали, потом расскажу, где сын продал животное. Если будешь в тех краях проездом, то узнать историю продажи не составит труда. Не думаю, что таких существ много. Оформить продажу попрошу официально со всеми бумагами. Идет, договорились, в вас я не сомневаюсь. Вы мне сразу показались честным человеком, который всегда держит свое слово. Приятно слышать, молодой человек, приятно. Я, пожалуй, пойду уже отдыхать, слишком много эмоций для одного дня, да и еще надо вразумить кое-кого. Попрощавшись, старик побрел к себе, а я, допив вино, к себе. На следующий день Еликов попрощался со мной, когда я уезжал, а его жена лишь злобно зыркнула в мою сторону и с опаской посмотрела на мужа. Дорога домой прошла спокойно, в этот раз снова повезло двигаться вместе с торговой повозкой. Да, так выходило медленнее, чем скакать на лошади одному, но намного интереснее. Историй у торгашей всегда много, как своих, так и пересказанных, а уже чесать языком они мастера. Зайдя домой, проверил свое магическое растение, которое чувствовало себя отлично и росло как на дрожжах. В доме был порядок, который тут поддерживали за небольшую плату в мое отсутствие. К Верхолу не пошел, не видел повода, а о моем прибытии, думаю, и так узнает. А вот закупаться придется нормально. Моя одежда стала немного маловато, но не это главная проблема, а то, что от нее остались откровенные лохмотья. К этому, мне нужен новый меч и арбалет. Еще хотелось бы приобрести немного инструментов, чтобы к следующему походу в мой замок реализовать некоторые свои задумки. Надо только придумать, как это все сделать, чтобы не тащить с собой целую телегу всякого барахла. Например, можно заказать у кузнеца вместо ножовки цепную пилу. Весть будет чуть больше, но зато места займет намного меньше. Также была мысль попросить небольшую лопату, у которой будет складываться черенок, а саму ее сделать потолще и заточить. Тут тебе и лопата, и топор, а еще тканей самых простых побольше, а еще, да много чего еще. Надо все продумать и записать обязательно, чтобы не забыть. Радует одно, теперь я смогу поехать в замок на лошади и не придется тратить столько времени и сил на дорогу. Так дни и побежали, то я заказываю себе новую походную одежду, то сижу у кузнеца, рисуя и объясняю, что мне теперь надо. У последнего я и вовсе бывал часто и подолгу. Мне как-то в голову пришла идея для модификации его печи. Сперва нарисовал и попытался объяснить, но мужчина так и не понял сути. Пришлось с его сыном сделать маленькую пробную версию, где было две топки, в которые можно в любой момент докладывать угли, а весь жар сплошным потоком идет в специальную камеру, где можно удобно разместить железо для ковки. Главное отличие от его печи – это то, что не требовались меха для раздува жара. Из-за особенностей конструкции, воздушный поток сам отлично раздувал уголь. Сверху была специальная заслонка, с помощью которой можно было регулировать мощность потока воздуха, отчего менялась температура внутри и как следствие расход топлива. Там точно нет магии, оно вот как ты говорил, прям само работает, не на магии, а на как ее, физике. В который раз переспрашивал кузнец, я же не маг, а вас с Верхоулом на работу к себе не поставлю. Да, без магии, просто сделаем такую же, но нужного тебе размера и все. Если переживаешь, то давай старую оставим про запас, а новую рядом поставим. Мне кажется, еще пару твоих идей проще новую кузницу построить будет, проворчал он, как всегда, но согласился, как и выковать для меня новый меч. На этот раз чуть длиннее и соответственно немного тяжелее. Я ведь тоже немного вырос, а оружие должно мне подходить по всем стандартам, иначе рано или поздно окажусь взрослым мужчиной с коротеньким мечом. Позже снова купил себе еще бумаги и забрал последние деньги с продаж ручек. Старик, что заведовал в лавке, огорчил, сказал, что больше их не берут по старой стоимости, да и по новой не берут. Кто-то уже наладил производство и продает мою идею чуть выше себестоимости. На что, получил совет, попробовать отправить партии на периферию, ведь туда, возможно, еще не добрались столичные торговцы. Как у вас дела, молодой маг? Брат главы Аверхаула снова был чем-то очень занят в своем подвале и общался с мной, не отвлекаясь от дел. Хорошо, пока жив, но я бы хотел купить у вас еще немного магической краски для закрытия врат, а также хочу попробовать сделать долговременную печать на камне. Хорошие стремления к развитию и экспериментам, сам таким был когда-то, но спешу предупредить, что подобным лучше занимать за чертой города. В нашем деле нередки неудачи, при этом могу пострадать невинные горожане. А сам ты как будешь защищаться от подобного? Мысли его скакали с одной темы на другую. Ну, например, сделаю все правильно, многие так и погибли, не сомневайся. Тебе бы артефакт защитный, неудобно же держать постоянно щит, пока занят чем-то еще. Да ты, наверное, и не изучил еще ни одного щита. В общем, надержи, с этими словами, порывшись в одном из ящиков, протянул мне железный медальон на кожаном шнурке, в середине которого был маленький накопитель. Пользуйся, пока жив, Это мне выгодно. Потом принесешь мне за него небольшой демонический источник или еще что-то сравнимое по ценности. Далее пошли объяснения. В медальон стоило влить ману, и он сразу же начинал работать. Чем больше вольешь, тем дольше будет активным магический щит. Защита также соразмерна влитой мане. Далее он продал мне все необходимые реактивы. Те, что размягчают камни и подготавливают его к магии, а также саму магическую краску. Последняя стоила дороже всего остального вместе взятого, но я просил именно ту, которая дольше всего продержится. Цены для моего кармана были грабительские, но я посчитал это выгодным вложением. Как думаешь, куда он постоянно ездит? Мне кажется, что сюда возвращается немного перевести дух и закупить необходимое, спросила Верхаулу своего брата. Не знаю, у всех свои тайны. Думаешь, стоит проследить? Ну, пока такой необходимости нет. Странных вещей не привозит, подозрительно себя не ведет. Но все ровно, это не совсем нормально, не находишь? Ну, он молодой, с весьма пытливым умом. Может, бродит где-то по краю ничейных земель, в поисках чего-то интересного. Вот купил сегодня все для начертания на камнях. Я ему защитный медальон дал, чтобы не убился ненароком. А вот если он в следующий раз привезет нам кучу демонических источников, тогда да, пожалуй, можно будет и проследить. Ну или если у него появится еще несколько зверушек, как тот, который вечно с ним. Ведь если он нашел их гнездовье, что сам понимаешь, какие перспективы нам откроются, тогда и сам парень не так ценен в сравнении с кучей магических зверушек. Согласен, пока не стану отправлять за ним слежку, но на будущее, надо получше приглядывать за ним. В один из дней, съездил в селение у озера, где для меня собрали и подготовили довольно много селитры. Дети очень хотели поиграть с Изи, но он был против такого количества внимания и не покидал моего плеча. Уезжал собирался не сразу, ведь ночевать в дороге не хотелось. Более того, приехал очень даже вовремя. «А где самое мелкое?» – спросил у ребятни, что как всегда играли в загоне с животными, но в этот раз с ними не было маленькой девочки, которая больше всех любила обниматься с животными. «Так с мамкой сидит, та присмотри, наверное, на днях отмучается. Слегла неделю назад с жаром и больным животом, сегодня вроде бы даже в себя не приходила», — ответил мне парень моего возраста. Узнав новость, сразу попросил отвезти к ней, на вопросы, что я там забыл, решил промолчать, сказал, что так надо. Войдя в дом, увидел ту самую маленькую девочку, что сейчас плакала у кровати, где лежала женщина вся в поту. «Мелкая, сбегай, принеси свежей воды, тряпку мокрую на лоб ей положим, а то совсем горячая», — сказал девочке, чтобы та хоть ненадолго ушла. Когда та согласна, унеслась с ведром, тут же создал заклинание лечения и применил на ее матери. Женщина в ту же секунду набрала воздуха и спокойно выдохнула, ведь до этого дышала часто и прерывисто. Что с ней было, я не имел понятия. Вариантов очень много. Оставалось надеяться, что магическое заклинание рассчитано и на подобное, а не только на физические травмы. Когда мелкая прибежала, то заметила улучшение у матери, поэтому начала допытываться, что произошло. Сказал ей, что у меня было немного лекарства про запасы, и я поделился им. Сейчас была середина дня, и я отправился в лес поставить пару силков, которые разберу перед отъездом, чтобы если кто-то попадется, то животное не умерло зря. Вечером ко мне подошел муж больной, пригласил переночевать у них, поблагодарив за лекарство. Когда зашли внутрь, то женщина уже пришла в себя и ела кашу. Утром, когда все ушли, кроме больной, которая до сих пор была слишком слаба, чтобы пойти работать, повторил лечение, ведь после завтрака женщина снова уснула. Весь день прошел незаметно, сперва сходил на рыбалку, затем посидел с детьми у загона, вечером снова рыбалка, после которой угостил всех желающих частью улова. Ночевал там же, подметив, как женщина на глазах приходит в себя. Лишь утром следящего дня отправился назад. «Мда», — сказал я, глядя на свою лошадь. Бедняжка была увешана вещами так, что для меня едва нашлось место. Хорошо, что вещи в основном легкие и просто объемные. Но тем не менее, навьючено было животное по полной. За спиной висел новенький меч, а на поясе болтался новенький арбалет, конструкцию которого я снова немного изменил в сторону облегчения веса и увеличения силы натяжения. Как всегда, по пути остановился у Еликопа на ночь, а дальше, впервые отправился к замку не на своих двоих. Добраться засветло до самого замка не успевал, а потому свернул с изик его стаи, где мы и переночевали. Надо было видеть, с какой жадностью лошадь объедалась плодами местных деревьев. Изик даже скинул нам с десяток плодов с главного дерева. Лишь на следующий день мы попали в замок, где все было без изменений, а врата ожидаемо появились на своем месте. Решил начать именно с врат. Достал раствор и замазал все трещины в полу, чтобы камень снова был цельный, хотя бы с большего. Вытравливать в камне борозды необходимости не было, но вот нанести слой для удержания магической краски лишним не будет. Затем тщательно нанес краску на все канавки, что составляли рисунок. Затем прошелся тем же способом по рисункам на стенах. Когда все было выполнено, то начал по капле вливать ману в рисунки на стенах, решив оставить главный наконец процедуры. Символы и узоры, по очереди, начинали мерно светиться и даже в помещении стало немного светлее. К сожалению, моего источника не хватило на главный рисунок. Пришлось использовать мой накопитель. Спустя полчаса, пентаграмма на полу также засветилась и начала наливаться яркостью. В какой-то момент, центральный круг, что был метра три, в отличие от внешнего, пятиметрового, будто бы подернулся дымкой, которая быстро поползла вверх. В какой-то момент, она достигла потолка и там начала наливаться маной, зеркальное отображение рисунка на полу. Это стало неприятной неожиданностью, ведь до сего момента рисунка на потолке я не замечал, да и нанести туда краску не успел, отчего рисунок будто бы таял местами, затем снова наливаясь поступающей маной. Пришлось все прекращать, делать на скорую руку подобие стремянки и красить узору на потолке. За это время больше половины маны, влитой в рисунок на полу, развеялась, не найдя своего места на потолке и буквально испаряясь в воздухе. Когда же все было исправлено, а обе печати наполнены, столб, что образовывал внутренний круг, едва слышно загудел, напоминая летящего жука. При этом он стал более видимым, будто состоит из тончайшего слоя воды. Но самое главное не это, а то, что врата подернулись мелкой рябью и стали бледно-матового цвета. Было ощущение, то на них появился налет или своеобразный барьер. Хм, если нельзя закрыть, то можно заблокировать, в принципе логично, подумал я и без сил пошел наверх, чтобы наконец-то лечь спать. Глава 44. Первое, что сделал утром, проверил подвал и портал. Все было в норме, защита работала, а расход маны приятно удивил, его практически не было. Точнее сказать, он должен был быть, но разницы я не заметил. Взяв инструмент, пошел обустраивать свою башню. Во-первых, хотелось все как надо заизолировать, чтобы ни вода, ни холод не проникали сквозь окна и крышу. Но чтобы было комфортнее, сделал себе нормальную веревочную лестницу и подобие лебедки для подъема всего необходимого. Спустя пару дней неспешной работы взялся за мебель, которую также пришлось изготавливать самому. Но тут проще, ничего нормального привезти не мог, а самому не получится, тут и навык нужен и куча потраченного времени. Посему, кровать и стол со стулом были на уровне шалаша, но хотя бы так. В будущем, скорее всего, куплю себе небольшую телегу, куда впрягу лошади, буду возить уже нормальную мебель и все остальное. Но это в любом случае лучше, чем просто настил из мха и веток. Пока работал, представлял, как здесь все могло быть раньше, как жили люди и как все было обставлено, затем начал додумывать, как бы тут все осовременить и подтянуть под стандарты своей прошлой жизни, отчего стало грустно. Минимум нормальное покрытие стены и электричество, но в этом мире ни генераторов, ни шпаклевки не было, а значит мой доступный максимум – это внутреннее покрытие стен декоративным буром и магические светильники. Хотя кто его знает, до чего тут дошла магия. Может так случиться, что, изучив как следует магию Земли, смогу покрыть стены монолитным мрамором, возможно даже с лепниной и барельефами. «Изик, пошли прогуляемся к твоим, хочу немного отвлечься», — сказал лемуру, так как действительно устал от монотонной работы по обустройству. Взяв лошадь на всякий случай и пошел пешком, а цель я преследовал следующую. Хотел набрать немного ветвей магического дерева и прищепить их саженцам. Мне стало любопытно, если приживутся, то станут ли прищепленные растения так же магическими, как и их родитель. Если да, то целый сад магических растений откроет огромные перспективы. Прогулялись, поели фруктов, нарубил подходящих ветвей, а вернувшись, сразу начал их прищеплять. Закончив с этим, взялся за загон для животных, в следующую ходку на родину возьму детенышей капибар для разведения. Надо бы узнать их название в местном языке, а то они похожи как на капибар, так и на вомбатов, но отличия были от обоих видов. Проще запомнить местное название, чтобы в будущем не было недопонимания. На загон также ушло несколько дней, ведь строил на совести с размахом, а чтобы им там было комфортно, начал высаживать там траву и растения. Затем начал копать в загоне небольшой прудик, чтобы попить и искупаться им было где. Когда закончил и с этим, то выбрал место рядом с замком, которое было затоплено ранее, а теперь там была очень плодородная почва, да начал разгонять борозды под грядки. Тут было не очень сложно, скрепил два обрубка бревна так, чтобы вышло похоже на уродский плуг, привязал к лошади да походили много раз вперед-назад, по диагонали и поперек. Мда, с борозными не вышло, ну ход грунт вспахал, а борозды лопатой сделаю. И сделал, посадив туда культуры, которые выращивали селяне. Надеюсь, мне не придется, как тем крестьянам, постоянно ухаживать и полоть грядки. Водоросли, после ухода воды, высохли, а сорняки появятся не скоро. Есть все шанс, что посаженные растения засеют вообще все вокруг и станут доминирующей флорой, что было бы неплохо. Прикинув, сколько тут уже посажено, а также тот факт, что многие лемуры будут, как и в своем саду, закапывать косточки от съеденных плодов, через несколько лет продовольствие будет в избытке, только и успевая собирать да вывозить на продажу. Вести сюда людей на ПМЖ не хотелось. Начнется суета, проблемы, вопросы и шум. А мне так хорошо тут одному, что сразу открестился от мысли о заселении этого места. Думаю, что довольно часто буду сюда приезжать, чтобы отдохнуть и побыть в одиночестве. Ну что, мой друг Изумруд, сегодня попытка путешествий номер 2. Да, решил попробовать повторить свой последний маршрут, но в этот раз дорога обещала быть намного проще, и мне скорее всего не придется убегать от магических черепах. Оставив лошадь во внутреннем дворе замка, где она будет сыта и в безопасности, вновь пошел в сторону водопада. Пару раз обойдя низины с грязью и водой, а также перейдя ручьи, таки добрался до места, где подорвал дамбу и черепаху. Теперь тут все выглядело иначе. Уровень воды упал метров на 5, отчего скала выглядела тонким хребтом. Вместо дамбы был небольшой водопадик, куда сошлось несколько ручьев. На всякий случай расширил края водопада от небольших камней и веток, которые по какой-то причине не унесло вниз, тем самым расширив его и сделав края более пологими, что будет сложнее засорить в будущем. Ведь мне не хотелось бы, чтобы земли вокруг замка вновь утонули в воде. Взобравшись наверх и погуляв по округе, сильно удивился, найдя панцирь от черепахи-монстра. Нижняя его часть была наполовину отколота, а все остальное застряло между двух скальных выступов. Внутри панциря были остатки скелета, которые очень качественно обглодали и очистили от всех мягких тканей. Пришла мысль, что было бы неплохо сделать из этого панциря себе щит, но как его расколоть, не представлял, да и тяжелый он выйдет. Поэтому ничего трогать не стал, лишь понадеялся, что то животное, которое поглотило источник черепахи, не придет в скором времени к замку и не попытается убить меня во сне. Надеюсь, это была куча насекомых, которым не хватит магии для открытия собственных источников, ну или что они просто подавились и умерли. Проследив направление реки внизу, отправился вниз по течению, чтобы выйти к тому мосту. В этот раз пересек мост и шел до конца дня по дорожке, которая хоть и заросла, но все ровно четко угадывалась на фоне остального леса. К сожалению, вообще ничего по пути не встретилось, а продолжать дальнейший путь в мои планы пока не входило. Следующую ночь ночевал уже под кроной магического дерева, в компании лемуров, но доспать до рассвета не удалось, ведь посреди ночи я проснулся от неприятного ощущения. Встав и немного покрутившись, понял, что внутреннее чувство четко указывает на мой замок. Демоны. Чертовски сильные демоны. Конец первой книги.